Иерархию управления я понемногу выстроил, а может она и сама устаканилась. Когда меня нет, то решение принимает Степан, а когда нет нас обоих, то Анвар с сыновьями. Признаюсь, сам первый раз удивился, что так получилось, но подумав, ничего менять не стал. Анвар со своей роднёй у меня в рот на правах старшей семьи вошел. С этой стороны все соответствуют и никакие почитатели традиций не придерутся. С другой стороны, они мне клятву принесли. Зная характер гордых и упрямых горцев, я уверен, что в их клятву можно верить без оглядки. Не предадут, не те люди. Опять же и у самого Анвара дел нынче поубавилось, как это ни странно. С новыми станками гранильной мастерской и добавленной оснасткой, работающей на магии, работа в разы быстрее пошла и уже нет необходимости ему самому над заготовками корпеть. Знай, контролируй качество, да заказы распределяй. Впрочем, и с этим его сыновья сами справляются, но к присутствию отца они всегда относятся с почтением. Так уж у них принято. Не ошибусь, если скажу, что быть вскоре Анвару дедом. Два старших сына еще по осени свадьбы сыграли, а скоро и младший невесту под венец поведет. Мда, кстати, немного о свадьбах, а точнее, обо всем по порядку. 31 декабря, с самого раннего утра я стал собираться в поездку. Малышек своих решил подарками со столицы привезенными порадовать. Да и Джуни с дочкой кое-что прикупил. Многовато всего вышло. Сначала у своей машины багажник и заднее сиденье мешками и коробками завалил, а затем и вторую машину пришлось брать, и то кое-как все запихнуть смогли. Вроде бы, что такое зимняя детская одежда, та же шубка всего-то немного места занимает. Но когда этой одежды два десятка комплектов, да с валеночками, кофточками, шапочками, варежками, носочками вязаными, а к ним еще куклы с медвежатами и прочим зоопарком прилагаются, то очень объемно получилось в итоге. Вернувшись после загрузки второго автомобиля, в первом я увидел Дарью, бессовестно занявшую мое место рядом с водителем. Пришлось водителя отправить на отдых, а за руль садиться самому. К счастью, Дашка за руль не просилась, хотя и любит она это дело. Лихо на своем кабриолете гоняет. Видимо, в маму пошла. Княгиня тоже та еще гонщица. Спорить с Дарьей и отговаривать ее от поездки я не стал. Вздохнул, для вида, чтобы она осознала, что я, как всегда, ей уступаю, да и поехал себе потихоньку, мысленно готовясь к разговору. С Дашкой у нас все неплохо складывается, но ровно до того момента, пока мы с ней отношения выяснять не начинаем. Не исключаю, что тут, как всегда, могу быть и я в чем-то неправ. Понять бы еще, в чем именно. Будь на месте Дарьи кто-то другой, я бы без особого сомнения к родственнице обратился за консультацией, а насчет Дашки, нет, не могу. Сам себя не в состоянии пересилить. Все-таки существует определенная грань личных отношений, за которую я никого из посторонних не готов допустить. Мой личный круг чего-то сокровенного, где нужно все решать собственным умом и сердцем. Короче, стоит мне только начать задавать ей вопросы о том, как она видит наше будущее, как Дарья на меня начинает выжидающе смотреть, а потом вспыхивает и начинает резко отвечать, а то и вовсе уходит. В общем, за все те дни, что она у меня живет, мы с ней так толком ни о чем и не поговорили. Я не настолько силен в понимании женской логики, да и существующих понятий о равенстве положения между высокородными толком не знаю. Графом не так давно стал, нет еще нужного опыта и навыков. Да, и к тому же я всего лишь граф, а она княжна. Честно скажу, меня такой мезальянс прилично сдерживает в признаниях. Этаким примаком себя ощущаю. Вроде, как не я ее к себе беру, а сам в ее рот пытаюсь навязаться. С моей точки зрения это глупость несусветная, но от ощущения, что это так, избавиться не могу. Оттого и не лезу к ней лишний раз с выяснениями. Хватит. Пару раз сунулся, и каждый раз неудачно получилось. Так что я скорее порадовался, что Дарья со мной в поездку собралась. Для начала уже то удачно, что можно будет Джуне ее показать. Целительнице такого уровня не составит труда даже со стороны определить состояние здоровья, да и что врать самому себе, она же и скажет, кого мне ждать вскоре, мальчика или девочку. Опять же, в автомобиле мы достаточно долго вдвоем будем, так что никуда Дашка от меня не убежит, и просто так от меня на этот раз ей не отвертится. Разговор мы с Дарьей начали с планов на вечер. Гостей у нас не так много соберется, но список блюд все равно достаточно внушительный получается. Затем разговор перекинулся на подарки, которые мы везем. Пришлось озаботиться их перечислением. Интересно, «А мне ты тоже подарок к Новому году приготовил?» – задала Дарья вопрос, забавно сморщив носик. «И к Новому году, и не только», – заметил я, раздумывая, как бы половче перевести разговор на наши отношения. «А не только, это про что?» – заискрилась Дашка любопытством, уставясь на меня своими глазищами. «Эх, да ладно, была не была, не зря же я в дом сбегал, когда Дарью в машине увидел. Чего тянуть-то?» Я принял к обочине и остановил автомобиль. «Дарья Сергеевна, позвольте признаться вам в любви и сделать предложение руки и сердца», произнес я, открывая коробочку с помолвочным кольцом. «Спасибо девушке в ювелирном магазине. Просветила, что купить, а то я на обручальные кольца было замахнулся, а их, оказывается, положено вместе с невестой приходить покупать. Ты выйдешь за меня замуж. Мне нужно подумать», сдавленным голосом произнесла Дарья. «И долго думать будешь?» — поинтересовался я, обтекая от идиотской ситуации, не зная, куда мне теперь с этим кольцом деваться. «Уже, я согласна», — Дарья выхватила у меня из рук коробку с колечком и зарылась лицом в меховой воротник моей куртки. «Думала уже, что ты никогда не догадаешься», — проворчала она чуть слышно и захлюпала носом, когда я ее приобнял. «Ё-моё, не были бы руки заняты, звезданул бы себя по лбу со всей дури. Только сейчас до меня дошло, что у нас не так было, и чего Дашка от меня так долго ждала. Признание в любви и предложение, вроде бы пустая формальность, а если разобраться, наверняка же она сама себя не раз ломала, когда приехала и дожидалась этих слов. Гордость и воспитание не позволяли ей начать самой. Положено же, чтобы мужчина предложение делал, а то иначе все выглядит так, словно девушка ему навязывается. Тем более в ее положении, точнее в положениях. Вроде как и она беременна, и с родом своим порвала, и теперь не совсем, чтобы княжна, а тут еще я туплю. Чего ведь только я себе не напридумывал, а Ларчик, оказывается, просто открывался. Интересно, я один такой недотепа, или с остальными парнями все так же происходит? Пусть и с некоторой задержкой, но до Джуны мы добрались. Целительница вышла меня встречать с мужем и дочкой, но, заметив выходящую из машины княжну, быстро затолкала дочь обратно в дом. Дожидаться ее возвращения пришлось минуты три. «Джуна, я и дочке подарок привез», — укорил я целительницу, когда она вернулась на крыльцо. «Девка мала еще, чувство может не сдержать. Или ты про сглаз никогда не слыхал?» — сурово ответила женщина, видимо, еще не успевшая отойти от разговора с дочкой. «Слышал, но всерьез не воспринимал. Думал, сказки», — замялся я, не рискуя оглянуться на Дарью. «Мне бы подарки детишкам куда-то выгрузить. С Акакием к пансионату езжайте, а мы с красавицей твоей пойдем стол накроем», — поежившись на ветру, отозвалась целительница. «С раздачей подарков я несколько задержался. Малышня отчаянно старалась мне понравиться. Каждая из них хотелось быть лучше и получить хоть на толику больше внимания. Пару раз мне пришлось краснеть, ненавязчиво останавливая девочек, вспомнивших некоторые приемы из их недавней жизни. Напрасно я ожидал приход Дашки, надеясь, что ее присутствие немного образумит малышей. Видимо, у нее нашлись дела поважнее, и мне на помощь она не спешила. Вырваться к Дарье удалось лишь через час, и то оставив у малышни в заложниках мужа Джуны. Всех женщин я увидел за праздничным столом. Они сидели подозрительно благостные и умиротворенные. Даже дочка Джуны выглядела довольной, уплетая за обе щеки какие-то восточные сладости из вазочки. Вручил обеим целительницам подарки, прихваченные по пути из машины. «Стоило так тратиться», — проворчала Джуна, рассматривая шаль искусной работы. «Ага, а у самой глаза заблестели». Зато мелкая своего восторга не скрывала. «Еще бы, кукла-медсестра, с полной сумкой медицинских прибамбасов. Так, ребенка мы на какое-то время потеряли. Пока она все на диване разложит, да обратно не по разу соберет, ее мы не услышим. Где ты так долго пропадал, милый?» — почти пропела Дарья. «Ой, как не нравится мне этот ее тон. С малышней возился, отпускать не хотели. Кстати, могла бы и зайти к ним», — недовольно заметил я, оглядывая стол и размышляя, с чего бы начать. «Это хорошо, такие навыки нам скоро пригодятся. Мальчикам тоже внимание потребуется», — промурлыкала Дашка. «Каким еще мальчикам?» — задал я вопрос, пододвигая к себе блюдо с холодцом. «С Джуной мы неплохо сошлись, пока она меня лечила, так что с общением у нас все просто и незатейливо. Редко, в каком доме я могу себя так свободно чувствовать, как у нее». «Нашим, каким же еще?» — наигранно удивилась Дарья, с явным намеком погладив себя по животику. «Сначала у меня из рук выпала лопаточка, на которую я успел водрузить приличный кусок холодца, а потом еще и тарелка грохнулась на пол. Не заметил, как смел ее, продолжая двигать к себе блюдо. Мальчиком. Я перевел взгляд с Дарьи на Джуну. Определенно мальчики. Двойня. И уже аурой светит, словно два солнышка, подтвердила целительница, наблюдая за мной с затаенной улыбкой. С сильным даром детишки будут. Я вернул обратно упавший на скатерть холодец и растерянно начал озираться в поисках стакана. Можешь коньячка выпить. Все равно я тебя за руль в таком состоянии не пущу. Правильно истолковала Дарья мой блуждающий по столу взгляд, и, повернувшись к Джуне, добавила: «Мужчины, они такие чувствительные. Коньяк пошел мне на пользу». По крайней мере, в отражении на блестящем боку самовара теперь просматривалось существо с более-менее осмысленным взглядом. Рассмотрев себя, я уставился на остаток коньяка в бокале, янтарным озерцом переливающегося по дну приличной по размеру посудины. Краем глаза успел заметить, что женщины смотрят на меня с затаенным любопытством. Мне бы радоваться сейчас, а я сижу, словно меня пыльным мешком по голове огрели. Нет, с этим нужно что-то делать. Я решительно замахнул остаток напитка, и тут услышал детский голосок из-за спины. «Дядя Олег, а правда, что вам несколько жен положено?» Я поперхнулся, а потом так закашлялся, как еще никогда в жизни не кашлял. 3 января 211 года от начала. Утро. Зимняя резиденция императора. В отличие от большинства великосветской знати, семья императора вставала рано. По установившейся традиции, на завтрак отводилось 50 минут. Без 10 минут 9 завтрак заканчивался, и к 9 утра государь уже принимал утренние доклады в своем кабинете. Количество участников завтрака было тоже регламентировано и ограничивалось 25 персонами. 20 мест считались постоянными, и только 5 гостей менялись каждый день. Хотя сам государь был неприхотлив в еде, но при соблюдении официоза большое значение имело именно статус царского стола, и за плохо подготовленные блюда он мог объявить высочайшее неудовольствие, что было чревато неприятными последствиями. Однажды недовольный несвежими булочками император отправил гофмаршала графа Тизенгаузена с несколькими придворными служителями из летней резиденции в столицу пешком. Когда император бывал в хорошем расположении духа, он непринужденно шутил и беседовал с гостями, но, как все отмечали, при этом всегда оставался государем и не допускал, чтобы кто-нибудь нарушал субординацию. Стол для завтрака сервировался в столовом зале. На закусочном столике наряду со спиртным стояли тарелочки с икрой, балыком, селедкой, маленькими сандвичами и 2-3 горячих блюда. Затем, также для закуски, во время которой шла общая беседа, подавались яйца или рыба, мясо белое или темное, овощи, компоты, фрукты и сыр. Потом все следовали к столу в центре зала, на который выставлялось 3 основных блюда, а завершалась трапеза кофе. Императорская кухня была своеобразным государством в государстве. Министерство императорского двора платило метрдотелям деньги, а те, в свою очередь, гарантировали качество блюд, зарабатывая при этом в буквальном смысле весьма дорогостоящую репутацию царских поваров. Качество продуктов гарантировалось репутацией поставщиков, которых подбирали очень тщательно. При нынешнем императоре постепенно сложилась практика обеспечения дворцовой кухни продуктами ферм, оранжерей и рыбных садков императорских резиденций. «Дядюшка, нам нужно поговорить». Обе племянницы императора подошли к закусочному столу, безошибочно определив, что государь сегодня в настроении. Далеко не каждый день он позволяет себе с утра малый лафитничек с чистой, как слеза, ледяной водкой. «О чем, мои хорошие? Впрочем, позвольте, сам догадаюсь. Вы решили, что пора вам заневеститься, а это иных, дополнительных расходов требует. Ежели так, то на такое дело средства изыщем». Государь отловил специальной вилочкой самый маленький хрустящий груздочек и, макнув его в сметану, смачно забросил в рот, расплываясь в улыбке от наслаждения. «Не надо нас подразнивать, с этим пока не горит, хотя...» Ирина с сомнением бросила мимолетный взгляд в сторону сестры. «Вопрос у нас интересы империи затрагивает. И сдается мне, что он далеко не так прост, как нам казалось сначала». «Вот так, значит. А кратко излагать суть дела вас наставники не выучили? Позволь, я...» Алена сделал маленький шажок вперед, чуть потеснив сестру. Граф Бережков изготовил лекарские пояса. Как считает профессор Махатин, который заведует обучением военных лекарей, эти артефакты не только позволят в разы увеличить число пациентов, обслуживаемых лекарем за один сеанс, но и дадут возможность даже курсантам пользовать заклинания более высокого ранга, на ранг, а то и на два выше, чем те, каким их сейчас обучают. Сам граф от участия в военной медицине напрочь отказался, сославшись на отсутствие необходимых знаний и вместо себя предложил Ирине возглавить это направление. Мы посчитали, что не дело отдавать в чужие руки такие перспективы. Лучше всего, если наш клан их возглавит. Что особенно ценно, никто нас не упрекнет, что мы интересы империи не блюдем. Как раз наоборот. Да и благодарность ветеранов, которых лекари излечат, не стоит со счетов сбрасывать. Деньгами ее не измерить, но преданность армии во многом от таких мелочей зависит. Это все, если вкратце. На самом деле перспективы еще обширнее, но и времени для их описания больше потребуется. На первый взгляд дело хорошее, стоящее. Такой грех не поддержать, прищурился император, тщательно взвешивая слова. Занимайтесь, кто вам мешает. Я же тебе говорила, что дядюшка будет не против, если вместо накопителей граф налог поясами за следующий год выплатит. Сверкнув улыбкой, обратилась Алена к сестре. Стоп, стоп, стоп, государь поднял обе руки перед собой, в одной из которых по-прежнему держал вилку. Бережковские накопители трогать не смейте, на них другие планы имеются. Мне еще полк перевооружать предстоит. Не отказал император себе в удовольствии побывать в декабре на учениях гвардейцев. Особое внимание уделил отдельной эскадрилье, летающей в новых доспехах, тех самых, бережковских. Удачная шутка получилась. Так, глядишь, еще год-другой удастся графом Бережковым прикрываться, сохраняя в тайне научно-инженерный центр, созданный советником Мещерским. А доспехи и впрямь хороши оказались. После показательных стрельб последние сомнения отпали. Все мишени, в качестве которых использовались трофейные легкобронированные машины, эскадрилья разнесла в хлам с первого же пролета. У румынского броневичка так и вовсе двигатель на дорогу вывалился. Мой наставник по экономике говорит, что в казне на этот год лишних денег не предвидится, задумчиво произнесла Алена, перебирая в руках изящный браслет так, словно это четки, военные нам тоже ничего не дадут. Еще и благодарить заставит, что лекари не сократили. Дядюшка, а может графу Бережкову земель каких-то дать, чтобы налоги с них поясами взимать? Хаем, пожалуй, вы мне ваш проектик на бумаге изложите подробнее, я его изучу, и где-то через месяц мы к вашему вопросу обязательно вернемся. Благожелательно улыбнулся государь обеим племянницам. Обеих девушек такое обещание вполне устроило. Характер императора они досконально изучили и отлично представляли себе, когда он согласен с их замыслами, а когда нет. Одно то, что он проект изучит, уже означало, что их затея императором принята в работу, и изучением проекта он своих советников озадачит от собственного имени, а не сопроводит резолюцией. Для понимающих людей это многое значит. Утро 7 января для меня началось несколько необычно. Еще вчера, с вечера, Дарья начала меня интриговать. Встретила на крыльце, и не дав пройти по первому этажу, утащила в спальню, где был накрыт ужин. Оценивая стол голодным взглядом, чуть было не упустила из виду, как изменилась спальня. Если огромную кровать я уже видел, ее чуть ли не первую установили, как только из столицы приехали грузовики с Дарьиными покупками, то остальное появилось за прошедший день. Пришлось внимательно все обходить, рассматривать и восхищенно цокать языком, нахваливая хозяйку. Иначе бы меня к столу, похоже, не пустили. Проснувшись, я Дашку около себя не нашел. В доме еле слышно раздавались незнакомые звуки и едва уловимо пахло кофе и ванильными булочками. О своем пробуждении я оповестил весь дом трубными звуками унитаза. С фаянсовым другом срочно нужно что-то делать. Я, когда первый раз услышал этот оркестр, чуть щиты кастовать не начал. Этакий низкий, взрыкивающий рев атакующего носорога, проламывающегося по трубам, вскоре заканчивался смачным хлопком, гулкими звуками тропического ливня и угрожающим, свистящим шипением. В качестве завершающего аккорда звучал прощальный всхлип банши. Большое помещение туалетной комнаты отлично выполняло роль резонатора, добавляя к звуковым эффектам свои нюансы эхо, продолжительностью в пару секунд. Короче, кошмар и ужас в одном флаконе, зато и сна, после посещения туалетной комнаты, уже ни в одном глазу нет. «Одевайся, идем завтракать», — скомандовала Дарья, выдавая мне костюм из моей половины новенького шкафа, только вчера появившегося в спальне. «Так, в трусах я на завтрак никогда не выхожу, но одевать с утра пораньше костюм. Ладно, Не будем расстраивать беременную девушку, ХМ, или женщину. Хотя нет, до свадьбы она вроде бы девушкой считается. Впрочем, если по существу разобраться. Запутавшись в размышлениях, я безропотно позволил Дарье повертеть себя для пристального осмотра и критики, а затем даже в зеркало на себя, расфуфыренного, полюбовался, по ее настоянию. Правда, спустя минуту мне снова пришлось лезть в шкаф и разыскивать лаковые штиблеты. Нет, определенно в жизни графов есть свои минусы. Вот чем ей мои тапочки не угодили, совсем новые, между прочим. Даже задники не стоптаны. Ну, почти не стоптаны. Войдя в зал, я замер, а потом украдкой оглянулся. Дом точно мой, а зал нет. Не было у меня в доме столь помпезного помещения, задрапированного бархатом и еще какой-то плотной тканью с тяжелыми занавесями на окнах, огромной люстрой и массивным столом с соответствующими ему стульями. И ковров на полу не было, и... Да много чего. Как тебе? Прервала Дарья затянувшееся молчание. Нет слов, честно ответил я, придержав впечатление при себе. Скажем так, в халате, или в домашних шароварах со свитером, я бы себя в таком зале чувствовал неуютно. Помещение обязывает, знаете ли. Зато Дашка, в легком бежевом платье, с ниткой жемчуга на шее и с небрежной, на первый взгляд прической, в обстановку вписывалась, как родная. К счастью, новшества на этом почти закончились. Это я к тому, что овсянки на завтрак не было. Строгая горничная, в накрахмаленном переднике и в длинной черной юбке положила на тарелке вполне себе съедобную яичницу с помидорами, а до всего остального мы и сами дотянулись. Мясного ничего не было. Пост только к вечеру закончится. Кофе, впрочем, оказался так себе. И это примирило меня с действительностью, лишний раз подтвердив истину о том, что в мире нет совершенства. На верфи поехал не переодеваясь, все в том же костюме. Как-никак день сегодня воскресный и праздничный. Не то, чтобы церковь нынче давлеет над умами, но свою атмосферу торжественности и праздника она несет. И народ с радостью откликается на нескучные церковные действа. Наша машина остановилась на площади, упершись в столпотворение. Тут собралось около сотни народа, далеко не в праздничной одежде. Больше половины составляли бабы, все, как одна, вооруженные метлами и швабрами. Народ расступился было, пропуская машину, но я велел водителю остановиться. Неужели и я бунта дождался? «Привет, народ, в честь чего собрались?» – поинтересовался я, вылезая из автомобиля. «О, Семёныч, и ты тут?» – увидел я хорошо мне знакомого мастера-инструментальщика, с которым мы не раз вместе работали на отладке магической оснастки. «Так это, Олег Игоревич, прораба мы ждем». Он за ключами побег. По привычке обратился ко мне мастер без всякого чинопочитания. Некогда нам с ним было во время работы в сиятельств играть. «Что, вот прямо все тут его и ждут?» – не поверил я, и, оглянувшись, увидел, как люди мне закивали. Строители-то еще дней пять собираются бассейну построенную отмывать да мусор всякий вытаскивать. Вот и решили мы всем миром помочь. Больно уж детишкам не втерпешь. Все уши прожужжали, когда да когда, поведал Семёныч. Эх, одежда у меня неподходящая, а то бы тоже пошел помогать, вздохнул я, распахивая куртку и демонстрируя костюм. Понятное дело, никуда идти я не собирался, но ведь прекрасно знаю, что к вечеру про эту мою фразу весь поселок знать будет. «Да вы уж лучше по делам своим езжайте, ваше сиятельство. Ваши дела всяко поважнее будут», — подхватила мастера под локоть бойкая баба, в которой я признал новую заведующую прачечной, «а мы тут сами все до блеска отмоем и очистим, можете не сомневаться». В это время забринчали ключи, и народ потянулся в раскрывшиеся двери только что отстроенного бассейна, а там и из прачечной шустрые молотки потащили ведра с водой. Да, вот такой странный деревенский бассейн у меня вырисовался, когда я при его проектировании решил с народом посоветоваться. В итоге с одной стороны к бассейну прачечную с чайной пристроили, а с другой баню с пивным залом. Приведет семья детишек в воде порезвиться, баба бельишко в моечную машину засунет, да с подругами в чайную пойдет, там вместо одной из стен окна сделаны, чтобы весь бассейн видно было. Опять же с другой стороны мужик на детишек смотрит, сдувая после парилки пену с пивной кружки. Архитектор наш, когда про такое непотребство услышал, чуть не позеленел весь, доказывая, что таких бассейнов не бывает. Это в городах не бывает, а нам, деревенским, оно самое то, что надо. И бабе облегчение со стиркой, и детишкам радость, и мужику отдых. Этакий малый семейный праздник. Опять же и узлы с бельем ни одной тащить. Ну, Да ладно, раз у меня бунтом и не пахнет, то действительно, самое время делами заняться. Тем более обстоятельства так сложились, что пришлось некоторые сроки и планы срочно менять. Ретрансляторную станцию, установленную на дирижабль, Степан давно надумал сделать. Оттого и людей себе особых подыскивал, в основном на радиоотделе специализирующихся. А когда с деньгами полегчало, он и развернулся, как следует. Так-то мы в конце месяца задумали испытания проводить, чтобы еще на Земле не на раз успеть всю аппаратуру проверить, но жизнь внесла свои коррективы. Из-за бунтов, возникающих то тут, то там, по всей стране начала пропадать телефонная связь, где столбы оказались повалены, где провода порваны, несколько городских станций так и вовсе бунтовщики разгромили, а уж сколько обесточили, и не сосчитать. Как по мне, так я бы далеко не все случаи на народный бунт списывал. Чувствуется в таких действиях определенный умысел, не на пользу империи направленный, но как бы то ни было, а радиостанции пока работали исправно, и у армейцев, и в городских гарнизонах. Дальности зачастую не хватало, так для этого и нужен оказался ретранслятор. Зачем нам строить высоченную вышку, если мы дирижаблем можем такую станцию на километры вверх поднять и зону охвата рации в разы увеличить? Изначально Степан планировал, что дирижабль-ретранслятор будет управляться с Земли по радиосигналам, но с этой системой у них пока не сложилось. Короче, готов у нас оказался лишь сам ретранслятор, а управлять дирижаблем пока пилоты будут. Аппаратуру в дирижабль монтировали всю ночь, и сегодня у нас первые пробы нового изделия. На летное поле я приехал почти что вовремя. Дирижабль как раз прогревал двигатели. Еще раз уточнил детали со Степаном. Он сегодня летит работать оператором при ретрансляторе. Я буду наблюдать за испытаниями с Земли, находясь в наземной операторской. Там к тебе соседи всем семейством приехали. Я их пока в гостинице разместил. Похоже, они у нас отсидеться решили, пока народ бунтует, сказал мне Степан перед вылетом. Дирижабль медленно поднялся над полем и замер на высоте метров 100, распуская антенны. Фазированные решетки дальней связи ажурной паутиной разворачивались одна за другой. К счастью, все они раскрылись штатно, не потребовав аварийной посадки. Дирижабль продолжил набор высоты, а я поспешил в операторскую. Первые пробы мы начнем с высоты в 500 метров и затем продолжим их, каждый раз увеличивая высоту на эти же самые метры. Выше 3 километров сегодня подниматься не будем. К высотным полетам мы подготовиться не успели. Банально, у нас не нашлось подходящих дополнительных баллонов большой емкости под кислород, и не осталось места для их монтажа. Все свободное пространство гондолы заняли блоки ретранслятора и переплетения проводов. Потом мы все скомпонуем, конечно же, но пока работаем с тем, что есть. На связи Рязанский гарнизон, услышали мы голос Степана, спустя некоторое время, сообщите им наши частоты и организовывайте двухстороннюю дуплексную связь. Один из операторов, нацепив гарнитуру, тут же забубнил в микрофон, начав передавать рязанскому радисту частоты ретранслятора. Слышу штаб центрального округа, перевожу на вас. На связи Серпухов и Тула, работайте. Вскоре все 6 операторов сыпали скороговорками, работая на полную. Где-то уже взлетали дирижабли с десантом. Затем, получив приказ на вылет, выдвинулся артиллерийский дивизион тяжелых дирижаблей. С высоты в 2 километра мы достали Питер, Минск, Воронеж и Новгород. Эфир трещал и сыпал искрами, а лампы в передатчиках раскалились до бела. Но это было ничто по сравнению с бушевавшими в переговорах эмоциями. Слышу сигнал СОС, его глушат. Я попытаюсь подхватить его направленной антенной, а вы отстраивайтесь от помех, услышали мы голос Степана, когда его дирижабль поднялся на высоту в 3 километра. Всем, кто меня слышит, нападение на резиденцию князей Рюминых, жизнь наследников императора в опасности, требуется помощь, мы сами долго не продержимся. Всем, кто меня слышит, Рюмины, Алена, тревога, заорал я в микрофон громкой связи со всей дури так, что меня, наверное, и без него половина поселка услышала. Всем пилотам, 10-минутная готовность, экипажам Сапсона и Кречета подготовиться к вылету. Глава 32. 7 января 211 года от начала, 4 часа пополудни, имение великих князей Рюминых под Каширой. Если еще час назад майор Игнатьев только слегка нервничал, то сейчас он находился в состоянии, близком к панике. Сколько сил и нервов им было потрачено, сколько связей подключено для того, чтобы возглавить охрану на предстоящем мероприятии, и когда он добился своего, Мир вокруг начал рушиться. Из того, что государь обязательно появится на праздновании совершеннолетия его племянника, секрета никто не делал. Где еще, как не тут, у графа Игнатьева появится возможность показать себя, а то и удостоиться монаршей похвалы, попавшись ему на глаза. Да и с племянником императора нужно поближе сойтись. Опять же, статус начальника охраны позволяет во время празднеств частенько находиться рядом с императором. Понятно, что при государе его собственная охрана еще будет, но наверняка и ему неподалеку от императора всегда место найдется. А уж сколько глаз будет внимательно наблюдать, кто ныне к государю в ближнее окружение допущен, не перечесть. Как ни крути, а порой удачная карьера из таких вот ключевых моментов складывается. Казалось бы, что еще нужно человеку, получившему должность начальника штаба гвардейского императорского полка? Особых военных талантов граф Игнатьев за собой не отмечал. Гораздо лучше ему удавались разнообразные празднества и торжества, в организации которых ему не было равных. Впрочем, и штаб полка при нем работал, как часы. За первый же год удалось Игнатьеву понемногу очистить свою структуру от бесполезных боярских сыночков, заменяя их отличными специалистами, которых он без всякого зазрения совести сманивал откуда только можно. Понятное дело, что без помощи и связи своего близкого родственника, генерала-инспектора, командующего Петроградским военным округом, ему бы такое не вдруг удалось, так и должности своей сегодняшней, скажем прямо, не видать бы ему никогда без протекции своего заслуженного родственника. Крепко поспособствовал дядюшка, что и говорить, и как оказалось, не без дальнего умысла. Оттого и отнесся граф к высказанному им пожеланию со всей серьезностью, тем более перспективы ему дядя обрисовал такие, что дух захватывало. Ни много ни мало, а стать гофмаршалом двора, сначала при одном из наследников императора, а там чем черт не шутит. Обидно, конечно же, что гвардейский мундир придется снимать, больно уж он к лицу пришелся, но опять же должность гофмаршала словно специально создана под его, Игнатьева, способности и таланты. Кто же знал, что обычное светское мероприятие обернется в настоящее сражение? А как все хорошо начиналось с семейством императора, а также с его племянником и племянницами, графу Игнатьеву уже доводилось сталкиваться. Ему нравились непоседливые сестры, без особого труда управляющие своим братом. Впрочем, тот лишь делал вид, что их поручения и каверзы его всерьез задевают, а на самом деле он охотно подыгрывал девушкам, зная, что в их действиях никогда не будет ничего такого, что нанесет ему вред или заставит по-настоящему на них обидеться. Случись что, обе сестрички тут же кинутся на его защиту, а любую неловкость всегда сгладит искренними извинениями и добрыми делами. Порой настолько добрыми, что хочется их попросить устроить еще что-нибудь. Импонировала графу и та простота, с которой сестры общались с охраной и слугами. Никакого чванства и снисхождения до разговора с теми, кто стоит ниже тебя по социальной лестнице. Порой казалось, что они всего-то высказывают пожелания, которые выполнялись заметно лучше и быстрее, чем иные строгие приказы. А уж когда по дворцу рассыпался смех Алены Рюминой, то от всего сердца улыбались даже самые угрюмые и черствые люди. Прибыв вместе с племянником и племянницами императора в имение Рюминых, Павел Георгиевич был приятно удивлен расторопностью местного управляющего, в считанные минуты расквартировавшим всех прибывших. Без малого сотня человек была им расселена без особой суеты. Стоит к такому специалисту присмотреться внимательнее. Крайне перспективный молодой человек, с редким талантом. Прежний управляющий, высокий худой старик, что запомнился графу по прошлогоднему визиту, и за час бы с расселением не управился, создав нервозную обстановку и путаницу. Своими гостевыми покоями граф оказался доволен. Не царские хоромы, понятное дело, но при ожидаемом наплыве большого количества высокородных гостей и такое размещение дорогого стоит. По крайней мере, уже не стыдно будет баронессочку какую к себе на вечерний чай пригласить, если сложится. Предвкушая прибытие нескольких приятных знакомых женского пола, граф уделил особое внимание качеству постельного белья и, довольно потирая руки, отправился принимать доклад начальника охраны имения. Как ни настраивал себя майор, пытаясь показаться строгим и въедливым служакой, придраться особенно ни к чему не удалось. Охрана имения Рюминых поставлена мастерски. Три круга мощнейшей магической защиты, стальные колпаки для стрелков, две системы сигнализации и вполне бравый вид самих охранников. К этому можно добавить мощные стены, сторожевых собак и то, что сам дворец также далеко не прост. Не очень-то по нему разгуляешься, если кто-нибудь из рода Рюминых активирует его внутреннюю защиту. Неприятности начались 7-го числа, после 2-го завтрака. Взволнованный радист примчался с такой скоростью, что его даже охрана не успела остановить. Он пулей ворвался в обеденный зал, чуть было не снеся двери, распахнувшиеся разом на обе створки. Зимнюю резиденцию императора атакуют превосходящие силы заговорщиков. В северном крыле Зимнего дворца замечен пожар. Движение по центру столицы перекрыто бунтовщиками, буквально выкрикнул он последние новости, услышанные им по радио. «Господа, я вынужден вас покинуть. Мне необходимо срочно связаться со штабом». Встал из-за стола Игнатьев и решительным шагом направился к ближайшему телефону. С трудом дозвонившись до дежурного офицера, он попытался было выяснить обстановку, но никакой ясности не получил. Дежурный сразу в несколько телефонных трубок кричал одно и то же. «Всех свободных пилотов направляйте к Зимнему». Возвращаясь обратно, майор еще раз обдумал услышанное. «Похоже, что в имении Рюминых им ничего не угрожает. Здесь и своя охрана неплохая, и защитные артефакты солидные. Кроме того, если он отпустит в столицу десяток приданных ему пилотов в МБК, то останутся еще бойцы наземной службы, назвать которых новичками ни у кого язык не повернется. Зато, не отправь он сейчас никого на помощь императору, то рано или поздно такой факт ему припомнит. На карьере смело можно будет поставить крест и с позором выйти в отставку, и то, если позволит. Господа, я получил приказ отправить всех пилотов к Зимнему. Однако прошу никого не волноваться. У нас достаточно сил, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности, доложил он, вернувшись в зал. То, что принятое им решение оказалось ошибочным, граф Игнатьев понял лишь через полчаса после вылета пилотов в столицу. Сначала пропала телефонная связь, а буквально через несколько минут погас свет, горевший в зале из-за пасмурной зимней погоды. Не успели еще прочихаться аварийные генераторы, как в казарме охраны ухнул мощный взрыв и почти тут же из окон первого этажа казармы повалил густой дым. «Пожар! На нас напали! Охрана обстреляна! Ощущаю магическую атаку!» Выкрики слились чуть ли не воедино, совпав с яркой вспышкой, заставившей майора отшатнуться от окна, куда он кинулся было, пытаясь разглядеть, что же происходит на улице. «Константин Семенович, что за магическая атака?» – выделил майор последний выкрик, обращаясь к наставнику по магии, преподающего ее присутствующей здесь молодежи. «Пока не слишком опасная, но решения крайне интересные», – ответил стоявший у окна наставник, не оборачиваясь к Игнатьеву. Похоже, кто-то прощупывает линию защиты дворца и делает это очень умело. Кстати, и достаточно удачно. Думаю, не ошибусь, если скажу, что по большей части защитные контуры первого круга неисправны или отключены. Так что минут через 5 наши гости эту защиту обойдут и начнут проламывать второй круг. Было бы совсем неплохо, если ваши гвардейцы постреляют в ту сторону. Полагаю, это нападающих отвлечет и отобьет желание подходить ближе. «Командуйте, майор, а мы пока на балкон выйдем». На улице майора ждали неутешительные новости. Половина охраны имения, собравшаяся на обед, была уничтожена взрывом, произошедшим в оружейной комнате казармы. Не лучше обстояло дело и с арсеналом дворца. Судя по тому, что уже в коридоре, ведущему ко входу в арсенал, было по пояс ледяной воды, то и сам арсенал скорее всего затоплен. То, что внутри дворца имело место предательство, стало очевидным. Добило майора известие о разгромленной дворцовой радиостанции и убитых там радистах.